А после Гибралтара до Кронштадта оба, и лейтенант, и мичман, вели себя смирно. И даже на берег не сходили. Только по 4 раза в день бегали к доктору делать спринцовки. Вот каков наставничек. От этого Эндлунга его высочество очень переменился. Просто не узнать. Я уж и Георгию Александровичу намекал, а он только рукой махнул. Ничего, мол. Моему Поле такая школа только на пользу. А Эндлунг, хоть и балбес, но зато хороший товарищ и душа нараспашку. Большого вреда от него не будет. На мой же взгляд, это называется пускать козу в огород, если употребить народное выражение. Я Эндлунга этого насквозь вижу. Как же душа нараспашку? Благодаря дружбе с Павлом Георгиевичем и вензель на погоны получил. А теперь еще и камер-юнкера. Это же неслыханно, такое почтенное придворное звание какому-то лейтенантишке. Оставшись одни, молодые люди затеяли играть в безик на исполнение желаний. Когда я заглянул в купе, Павел Георгиевич позвал. Садись, Афанасий. Сыграй с нами на американку. Продуешься, заставлю тебя сбрить твои драгоценные бакенбарды к чертовой матери. Я поблагодарил и отказался, сославшись на чрезвычайную занятость, хотя никаких особенных дел у меня не было. Не хватало еще играть с его высочеством на американку. Да Павел Георгиевич и сам отлично знал, что партнера из меня не выйдет. Просто шутил. Последние месяцы появилась у него эта обескураживающая привычка надо мной подшучивать. А все спасибо Эндлунгу, его влияние. Сам Эндлунг, правда, с некоторых пор поддевать меня перестал. Но Павел Георгиевич все никак не остановится. Ничего, его высочеству можно, я не в претензии. Вот и теперь он сказал мне с самым строгим видом. Знаешь, Афанасий, феноменальная растительность на твоем лице вызывает ревность неких влиятельных особ. К примеру, позавчера на балу, когда ты стоял у дверей, такой важный, с раззолоченной булавой и бакенбардами на обе стороны, все дамы смотрели только на тебя, а на кузена Ники никто и не взглянул, хотя он и император. Надо тебя обрить или хотя бы остричь. На самом деле моя феноменальная растительность не представляла собой ничего из ряда вон выходящего. Усы с подусниками и бакенбарды, возможно, пышные, но не чрезмерные, и уж во всяком случае содержавшиеся в достойном виде. Такие же носил и мой отец, и мой дед, так что ни бриться, ни стричься я не намеревался. «Ладно тебе, Поле», — заступился за меня Эндлунг. «Не мучай, Афанасий Степанович, ходи-ка лучше, твой черед». Видно, все-таки придется объяснить про мои отношения с лейтенантом. Тут ведь своя история. В первый же день плавания на корвете «Мстислав», как только вышли из Севастополя, Эндлунд подстерег меня на палубе, положил руку на плечо и сказал, глядя наглыми, совершенно прозрачными от выпитого при проводах вина глазами. Что Афоня лакейская душа швабры распустила? Бризом разметала? Мои бакенбарды от свежего морского ветра и в самом деле несколько растрепались. В дальнейшем мне пришлось на время путешествия их немного укоротить. Не в службу, а в дружбу. Слетай, как сквалаги буфетчику, скажи, его высочество велел бутылочку рому прислать, чтобы не укачало. Эндлунг меня еще по дороге, пока ехали поездом до Севастополя, все дразнил и поддевал в присутствии его высочества. Но я терпел, ждал случая объясниться наедине. Вот случай и представился. Я деликатно двумя пальцами снял руку лейтенанта, в ту пору еще никакого ни камер-юнкера, со своего плеча и учтиво так говорю. Если вам, господин Эндлунг, пришла фантазия озаботиться дефиницией моей души, то точнее будет назвать ее не лакейской, а гоффурьерской, ибо за долгую беспорочную службу при дворе его величества мне пожаловано звание гоффурьера. Чин этот относится к 9-му классу и соответствует чину титулярного советника, армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта. Последнее я намеренно подчеркнул. Эндлунг вскинулся. Лейтенанты за столом не прислуживают. А я ему. Прислуживают, сударь, в ресторане, а в августейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу. Вот после этого самого случая Эндлунг и стал со мной как шелковый. Говорил вежливо, шуток больше не позволял, а звал по имени-отчеству и только на «вы». Надобно сказать, что у человека моего положения с обращением на «вы» и «ты» отношения особенные. Потому что и статус у нас дворцовых служителей особенный. Трудно растолковать, как это получается, что от одних людей оскорбительно обращение на «ты», а от других обидно услышать «вы». Но служить я могу только этим последним, если вы понимаете, что я имею в виду. Попробую объяснить. Обращение на «ты» я сношу только от августейших особ. Нет, не сношу, а почитаю за привилегию и особое отличие. Я был бы просто убит, если бы Георгий Александрович, ее высочество или кто-нибудь из их детей, хоть бы из самых младших, вдруг сказал мне «вы». 3-го года у меня вышло разногласие с Екатериной Иоанновной по поводу одной горничной, которую несправедливо обвинили в легкомыслии. Я проявил твердость, настоял на своем, и великая княгиня, обидевшись, целую неделю мне выкала. Я очень страдал, осунулся, по ночам не мог спать. Потом мы, конечно, объяснились. Екатерина Иоанновна с присущим ей великодушием признала свою неправоту. Я тоже повинился и был допущен к руке, а она поцеловала меня в лоб. Но я отвлекся. Прислуживал играющим младший лакей Липс из новичков, которого я специально взял с собой, чтобы приглядеться, чего он стоит. Раньше служил в истлянском поместье графа Бенкендорфа и был рекомендован мне мажордомом его сиятельства, моим давним знакомцем. Вроде бы расторопный малый и немногословен, но хороший слуга, в отличие от плохого, распознается не сразу. На новом месте любой тянется изо всех сил. Тут нужно выждать полгодика, годик, а то и все два. Я понаблюдал, как Липс подливает коньяку, как ловко он заменил испачканную салфетку, как стоит на месте. Это очень-очень важно. Стоял он правильно, не переминался с ноги на ногу, головой не вертел. Пожалуй, можно выпускать их к гостям на малые приемы, решил я. А игра шла своим ходом. Сначала проиграл Эндлунг, и Павел Георгиевич ездил на нем верхом по коридору. Потом фортуна отвернулась от его высочества. И лейтенант потребовал, чтобы великий князь совершенно раздетым сбегал в туалетную комнату и принес оттуда стакан воды. Пока Павел Георгиевич с хохотом раздевался, я потихоньку выскользнул за дверь, позвал камердинера и велел, чтобы никто из слуг в великокняжеский салон не заглядывал. А сам прихватил из дежурного купе накидку. Когда его высочество, озираясь и прикрываясь рукой, выскочил в коридор, я хотел было накинуть ему на плечи это длинное одеяние, но Павел Георгиевич с возмущением отказался, сказав, что слово есть слово, и пробежал до туалетной комнаты и потом обратно, причем очень смеялся. Хорошо, что мадемуазель Деклик не выглянула на смех. К счастью, его высочество Михаил Георгиевич, несмотря на поздний час, еще не ложился. Изволил в припрыжку скакать на сиденье и потом долго качался на портьере. Обыкновенно в 9:30 младший из великих князей уже спит, но тут мадемуазель сочла возможным сделать послабление, сказав, что его высочество слишком возбужден путешествием и все равно не уснет. У нас в зеленом доме детей содержат не строго, не то что при синем дворе у Кирилловичей. Там придерживаются семейных традиций государя Николая Павловича. Мальчиков воспитывают по-солдатски. С 7 лет обучают фронту, закаляют холодными обливаниями и укладывают спать в походные койки.